Глава 9. Ночная беседа с юной графиней. Если беседа с директором кадетского корпуса генералом Барковским далась мне без особых сложностей, то с Юлией Александровной все обстояло иначе. На следующий день, после моего визита в кадетский корпус к генерал-майору Барковскому, вечером в 11:00, когда я уже собирался приготовляться ко сну, в дверь моего гостиничного номера негромко постучали. Я открыл и увидел молодого человека с внешностью трактирного полового. — Вы, господин Воловцов? — спросил он бодро. — Он самый. — в легком недоумении ответил я. — Собирайтесь, — безапелляционно заявил человек с внешностью трактирного полового. — Куда? — поинтересовался я. Мое легкое недоумение стало разрастаться и тяжелеть. — К ее сиятельству Юлии Александровне Барковской. — ответил, как само собой разумеющийся, мой вечерний гость. — Вы же изъявляли желание с ней побеседовать, не так ли? — Изъявлял, — ответил я. — Ее сиятельство Юлия Александровна готова сегодня принять вас ровно в полночь, — заявил вечерний гость, так, словно речь шла о тайнах мадридского двора. — Так вы новый лакей Барковских, — наконец сообразил я. — Нет, — с некоторой обидой, — ответил человек с внешностью трактирного полового. — Я их мажордом. Она прислала меня к вам, ее сиятельство, Амалия Романовна. — Теперь я, кажется, понимаю. Я быстро собрался, и мы, взяв извозчика, поехали к дому Барковских. Нас встретила горничная Евпроксия Архипова с подсвечником в руке, поскольку в доме было темно, и, похоже, все уже спали. — Следуйте за мной, — шепотом произнесла она и повела меня на второй этаж. Деревянные ступени скрипели в тишине так громко и зловеще, что хотелось закрыть ладонями уши. От горящей свечи на стенах колыхались огромные уродливые тени. В доме чувствовалась какая-то напряженность. И если бы не она, то все происходящее сейчас со мной можно было принять за театральный фарс, который вот-вот должен был завершиться всплеском иллюминации, рукоплесканиями и шумом множества восторженных голосов. Конечно, ничего подобного не последовало. Евпроксия молча провела меня в небольшую комнатку рядом с покоями Юлии Александровны и коротко приказала «Ожидайте», после чего удалилась. А я принялся ожидать довольно долго. Ожидание явно затягивалось. В моей голове роились разные невеселые мысли. О странном и ужасном происшествии, случившемся в спальне юной графини в конце июля, об отставном поручике Скоробееве, совершившем гнусное преступление над девицей, зачем-то подписывающим анонимные письма, навлекая на себя тем самым еще большие неприятности, которых вполне можно было избежать, не ставь он в конце посланий своего имени или инициалов, о бедном генерале Барковском, столь дорожившем мнением света о себе и своем семействе, хотя многие представления о светском этикете остались в прошлом веке, а иные и вовсе ушли в небытие, как парики с буклями, осыпанные мукой. Мысли были неясные и в большей степени драматичные, каковыми они являются преимущественно ночью, когда все кажется в несколько ином угнетающем и мистическом свете. Плюс соответствующая обстановка. Ночь, подсвечник со свечою и прыгающим огоньком на ее маковке, тени, кривляющиеся на стенах, ожидание юной дамы и предстоящий с ней разговор, способный прояснить причины случившегося, а могущего, наоборот, еще более все запутать. Где-то внизу в гостиной напольные часы громко пробили полночь. Одновременно с последним ударом дверь отворилась, и в комнату неспешно вошла девушка. Изящная, скромная фигура, легкая, уверенная походка, взгляд прямой и спокойный. Не верится, что эта девушка, производящая столь благоприятные впечатления, по крайней мере на меня, подвержена всяким там каталепсиям, галлюцинациям, сомнамбулизму, бесчувственным состояниям и прочему, о чем упоминал во время моего визита в Нижегородский дом скорби доктор Макроусов. «Судебный следователь по особо важным делам Воловцов Иван Федорович», — представляюсь я юной графине. Девушка благосклонно кивнула и сделала не очень удачную попытку улыбнуться. При этом возле ее губ появились небольшие, едва заметные жесткие черточки, что ничуть не умолило миловидности ее лица, однако навело на мысль о возможной твердости характера. И правда, чтобы поехать на бал на второй день после избиений и надругательств, нужно иметь весьма стойкий характер и достаточную силу воли. — А вы не против ответить на несколько моих вопросов? — спросил я, придав голосу доброжелательность и учтивость. — Нет, — ответила она, усаживаясь в кресло напротив меня. После двух малозначащих вопросов, заданных с целью разговорить и как-то успокоить девушку, державшуюся несколько напряженно, я перешел к тому, что меня интересует. «Правда ли, что на званом обеде в июле этого года вы попросили усадить поручика Скоробеева рядом с собой?» «Да». «Почему?» — вновь спросил я, ожидая услышать что-то вроде того, что новый человек всегда представляет интерес хотя бы поначалу знакомства с ним. Он был мне интересен как новое лицо в окружении отца, ведь он только неделю как поступил на службу в кадетский корпус. Графиня говорит тихо, однако уверенно и без каких-либо запинок. Когда во время разговора она на какое-то мгновение приближает ко мне свое лицо, то в полумраке я успеваю разглядеть благородство ее черт и спокойный кроткий взгляд. Именно покорность в ее глазах вынуждает меня немного неуверенно задать следующий вопрос. То есть следует понимать, что никаких особых чувств к поручику Скоробееву вы не испытывали? Конечно, на подобный вопрос она может не отвечать, да я и не ожидал определенного ответа. Однако после секундного замешательства, вызванного моим достаточно бестактным вопросом, Юлия Александровна все же решилась ответить. Кроме интереса к нему, как ко всякому новому человеку, появившемуся в нашем доме, никаких. А к поручику Анатолию де Прейсу, решаюсь я задать юной графине и этот неудобный вопрос. — А это как-то относится к вашему расследованию? — ровным голосом спросила Юлия Александровна. — Вопрос вполне уместен. Однако в данном случае, что уместно, а что нет, решаю я. Конечно, вслух я этого не говорю, отвечаю иначе. — Возможно. Девушка какое-то время смотрит на меня с некоторой настороженностью. Возможно, сейчас в ее душе происходит борьба между благовоспитанностью и скромностью и желанием все же ответить на заданный мною вопрос. Длится эта борьба не очень долго, поскольку Юлия, как-то отрывисто вздохнув, тихо произносит. «Поручик де Прейс пытается ухаживать за мной, но с моей стороны у меня к нему... никаких особых чувств не имеется, и я не нахожу возможным отвечать на его ухаживание». «Благодарю вас за столь основательные ответы», — вполне искренне сказал я и продолжил допрос. «А что было потом, после обеда?» «Вы, наверное, имеете в виду ту бестактную фразу, которую сказал мне этот мерзкий человек?» — понимающе посмотрела на меня графиня Юлия Александровна. «Да», — ответил я и благодарно кивнул. «Ну да. Он сказал мне, что у меня очень красивая матушка, и ему крайне жаль, что я мало похожа на нее». Внешне Юлия продолжала оставаться беспристрастной, но я все же почувствовал, что внутри нее сидит глубоко запрятанная обида, которая по сей день гложет ее и не дает успокоиться. «И как вы к этому отнеслись?» — спросил я, на этот раз не ожидая услышать откровенный ответ. «Конечно, я не испытывал особой радости от услышанного», — произнесла Юлия Барковская. — Я рассказал об этом родителям. Мы вместе посмеялись над глупостью Скоробеева, и все. Она вновь попыталась улыбнуться, но у нее получилось еще хуже, нежели чем в первый раз. «Как-то, однако, по-серьезному задела фраза поручика, брошенная мимоходом. Подумалось мне, коли она и по сей день злится и переживает обиду. Но я не подал виду, что это меня занимает, и продолжил». «А все эти анонимные письма, вы думаете, их писал он?» «Я не думаю». Глаза Юлии вспыхнули на миг странным блеском. «Я в этом убеждена». «И вы уверены, что тогда в ночь с 28 на 29 июля, когда на вас было совершено нападение, это тоже был Скоробеев?» — спросил я, не сводя глаз с юной графини. «Вне всякого сомнения», — ответила она, спокойно выдержав мой взгляд. «Прошу прощения, Юлия Александровна, за мой следующий вопрос. Я понимаю, что вспоминать об этом вам очень непросто и, наверное, крайне тяжело». Тут я вздохнул и чуть помолчал, давая понять собеседнице, что я сопереживаю вместе с ней, что человек я весьма тактичный и не лишенный воспитанности, и если задаю какие-то неприятные вопросы, то исключительно по долгу службы. Но мне необходимо знать подробности той ночи и детальные обстоятельства покушения на вас». «Я понимаю», — слегка кивнула девушка. «Я спала, когда меня разбудил шум. Это был звук разбитого, или, как это позже выяснилось, выдавленного стекла. Я подняла голову, и мне поначалу показалось, что я еще сплю и вижу сон, как в разбитом окне появляется рука и как она отодвигает оконную задвижку. Но когда окно распахнулось, и в комнату влез мужчина в плаще и с повязанным вокруг лица платком, оставляющим открытым лишь глаза, я проснулась окончательно». «Вы испугались», — сказал я без вопросительной интонации, дабы заполнить возникшую паузу. «Испугалась?» — не совсем уверенно ответила девушка и добавила. «Хотя это не совсем то слово. А нужного вот так сходу я даже не могу подобрать. Словом, это было так неожиданно и невероятно, что я перестала отдавать отчет в том, что я делаю и где нахожусь. Я не помнила, как схватила стул и заслонилась им от влезшего в окно человека. А он в это время закрыл дверь, ведущую в комнату моей горничной, и стал наступать на меня. Кажется, я пыталась кричать и звать на помощь, но у меня ничего не получилось. Испуг и потрясение, овладевшие мною, сковали меня». Юлия закрыла лицо ладонями. «Конечно, вспоминать такое непросто, ведь худое мы вспоминаем с большим неудовольствием и предпочитаем поскорее его забыть, увы. Находятся люди, например, такие, как я, которые по тем или иным причинам напомнят о былых неприятностях, так что напрочь забыть о них вряд ли удастся». Так моя собеседница просидела какое-то время, после чего отняла руки от лица и продолжила. А потом он произнес: «Я пришел отомстить». Его голос показался мне знакомым, но гадать, кто скрывается под платком, у меня не было ни времени, ни возможности. Затем незнакомец бросился на меня, вырвал из рук стул и повалил на пол. Она замолчала, судорожно сглотнув. Мне было заметно ее волнение. Вернее, я его чувствовал. У нее не дрогнул голос, ее не бросило в холодную дрожь. Волнение юной графини Барковской было запрятано глубоко внутри, наглухо заперто волею и самообладанием, редко встречающимися у таких молодых девушек, как Юлия. «Он был похож на зверя», — продолжила после паузы молодая графиня. «Он почти рычал, когда рвал на мне ночную одежду. Я пыталась сопротивляться, но силы были слишком неравны. Потом он лег на меня, крепко прижав к полу, и обвязал вокруг шеи платок, да так сильно, что я едва могла дышать. Крикнуть и позвать на помощь тоже не имелось никакой возможности. Затем этот мерзкий человек стал меня безжалостно бить. Он бил по рукам, по ногам, по животу, по груди. Мне было очень больно. В порыве ярости он даже укусил меня за кисть руки. Когда он наносил удары, полы плаща распахнулись, и я смогла увидеть под ним военный мундир». «Какого цвета?» — быстро спросил я. «Темно-зеленого», — без всякого промедления ответила Юлия. Я кивнул. «Хорошо, продолжайте. Я внимательно слушаю вас». «Когда он наносил мне удары, то сказал, что поклялся отомстить мне. Вот он теперь и мстит, чем чрезвычайно доволен. Мстит за то, что мой отец позволил обращаться с ним как с лакеем». «Ну что ж, настала моя очередь обращаться с вами как лакей», — добавил он и впал в еще большую ярость, после чего достал из кармана нож и стал наносить мне удары по ногам и бедрам. Потекла кровь. Девушка замолчала. Опять возникла пауза, позволившая мне задать графине Юлии Александровне вопрос. «Когда вы услышали, как он сказал, что мстит за то, что ваш отец позволил обращаться с ним как с лакеем, вы уже догадались, что перед вами поручик Скоробеев?» «У меня мелькнула такая мысль», — ответила Юлия. «А когда вы уже воочию убедились, что это именно он?» «Когда он наносил мне рану ножом, он будто бы в безумии все время повторял: „На тебе, на!“» И в это время с лица его сполз платок». Юлия замолчала. «Это был поручик Скоробеев?» — прервал я возникшую паузу. «Да, он самый», — без тени сомнения ответила графиня Барковская. «Вы уверены?» — строго спросил я, поскольку вопрос был весьма важен. «Совершенно уверена», — категорически и решительно ответила Юлия Александровна и посмотрела мне в глаза. В них читалась твердая и непоколебимая убежденность. «Когда с его лица спал платок, поручик смутился?» — продолжил я спрашивать. «Ничуть», — ответила Юлия Александровна. «И не пытался вернуть платок на место?» — поинтересовался я. «Нет», — услышал я вполне категоричный ответ. «Хорошо», — констатировал я. «Что было дальше?» «Дальше?» — задумчиво переспросила Юлия. «Дальше у меня получилось закричать, поскольку платок на моей шее несколько ослаб. А еще, наверное, на меня как-то подействовал вид крови, сочившийся из ран. Отрезвил или что-то в этом роде. Я принялась звать на помощь, и меня услышала моя горничная Евпроксия. Она стала стучать в дверь, соединяющую мою и ее комнаты. Запор на двери был слабый, и мой мучитель, боясь, что петля на запоре двери вот-вот сорвется и в комнату ворвется горничная, произнес, что с меня покуда довольна, и вылез обратно в окно, а перед этим положил на комод письмо. «Позвольте, в ваших показаниях имеется факт, что когда злоумышленник вылезал обратно в окно, то крикнул своему сообщнику «Держи!» — заметил я. «Это так?» «Да», — кивнула Юлия. «Как вы думаете, кто мог быть сообщником Скоробеева?» «Наш лакей Померанцев», — как само собой разумеющееся, — ответила Юлия Александровна. «Вы уверены?» — спросил я. «Да, ведь больше некому», — ответила Юлия и пожала плечами. «Итак, ваш мучитель скрылся за окном», — подвиг я свою собеседницу к продолжению рассказа. «Что было дальше?» «Я не помню», — немного виновато ответила юная графиня. «Когда все закончилось, я лишилась чувств и пришла в себя лишь тогда, когда Евпроксия принесла уксусу и дала мне его понюхать. Потом она перевязала мои раны и уложила меня в постель». «Почему вы не разрешили горничной позвать к себе Александра Юлевича и Амалию Романовну?» — спросил я. «Я не хотела их волновать», — последовал ответ. «По крайней мере, до наступления утра. Я вообще не хотела, чтобы кто-нибудь знал о том, что со мной случилось. Поэтому утром, когда Евпроксия все же позвала ко мне маменьку с папенькой, а скрыть синяки, царапины и раны, что нанес мне этот мерзкий человек, не представлялось возможным, мы решили не предавать огласке происшествия, случившееся со мной этой ночью». «Это было не происшествие, а злодейское преступление», — заявил я решительно, что, очевидно, понравилось Юлии Александровне, поскольку она посмотрела на меня с одобрением. «И все же мы решили держать случившееся в тайне, для того, чтобы избежать ненужных кривотолков и пересудов», — произнесла юная графиня и продолжила, коротко вздохнув. «Конечно, спать этой ночью мне не привелось. Все, что случилось, еще живо стояло перед глазами, и я вновь и вновь переживала произошедшее. Как только я закрывала глаза, тут же начинала видеть одно и то же. Появляется он в плаще, закрывающем военный мундир. Платок сползает с лица на шею. Я вижу полностью его лицо. Этот мерзкий человек в ярости рвет на мне ночную сорочку, душит и злорадно ухмыляется». Юлия снова вздохнула. «Где-то в 7 или в половине 8 утра я решила покончить с этим кошмаром. Поднялась с постели и подошла к окну. И, о боже, я увидела его, поручика Скоробеева. Он, как ни в чем не бывало, прогуливался по набережной и со зловещей улыбкой поглядывал на окна моей комнаты. Заметив меня в окне, он остановился и насмешливо поклонился. Я отпрянула от окна и, увидев, что в мою комнату входит маменька с папенькой, сказала им, что вижу своего мучителя, прогуливающегося по набережной. Однако, когда отец подошел к окну, этого мерзкого человека уже не было». «Вы упоминали о некоем письме, которое оставил преступник в комнате перед тем, как вылезти обратно», — заметил я. «Да», — ответила Юлия. «Вы знаете о содержании этого письма?» «Знаю. Письмо было адресовано маменьке. В нем говорится, что она и есть истинная виновница того, что произошло со мной. Что он ее любил, а она будто бы отвергла его любовь выказанным ему презрением. Это когда маменька не пришла на назначенную им встречу. И вот теперь вместо любви его душу разъедает ненависть. И он совершает поступки в отместку за ее нелюбовь. Он пишет, что хорошо знает, что происходит в нашем доме через своих осведомителей, что никому из нас не скрыться от его пристального взора и последующей мести, и что о моем бесчестии в скором времени узнает весь город». «А бесчестие «Оно было?» — задал я вопрос, который с самого начала допроса вертелся в моей голове. Вот только я не знал, как бы поделикатнее спросить. Юлия как-то странно глянула на меня, после чего тихо произнесла. «А то, что этот мерзкий человек порвал на мне сорочку, лежал на мне, сидел верхом, нанося удары, душил, кусался и изрезал мне ноги, разве это не бесчестие, по-вашему? Или вы хотите посмотреть мои раны?» — Не нужно. Несомненно, бесчестие, — согласился я, однако все же добавил. — Но, кажется, в каком-то из писем он открыто намекал на вашу возможную беременность. Увы, этот вопрос остался без ответа. Я немного помолчал, после чего продолжил допрос. Надлежало торопиться, было уже начало второго. — Расскажите, Юлия Александровна, — продолжил я беседу, — как вы полагаете? Зачем Скоробеев написал это письмо и сам же его оставил в комнате в ночь покушения на вас? Ведь этим он открыто указал на себя как на преступника. «Видимо, он уверовал в свою безнаказанность», — слегка дернув плечиком, отвечала юная графиня Барковская. «Рассчитывал, как оно и случилось, что ни я, ни мои родители не решатся придать огласке факт случившегося. А потом месть слаще, когда жертве известно, кто и за что ей мстит». Сказано это было так, будто Юлии про месть было известно многое, если не все, причем по личному опыту. Ее высказывание показалось мне по меньшей мере странным, хотя ей трудно было отказать в уме и житейской мудрости, пришедшей слишком рано. «Как вы полагаете, а этот Скоробеев, он психически здоров?» Внимательно посмотрел я на молодую графиню. Все эти подброшенные в ваш дом письма с угрозами и оскорблениями, ночное нападение, как месть за что-то совершенное, но не вами. Как-то не верится, что все это мог совершить психически здоровый человек. «Я этого не знаю», — пожала плечами Юлия. Немного помолчав, я встал и подошел к окну. Сквозь стекло неясно виднелась река и набережная, на которой поутру после нападения на нее Юлия увидела прогуливающегося, как ни в чем не бывало, поручика Скоробеева. Сейчас набережная была пустынной, только ветер гулял по ней, раздувая по сторонам мелкие невесомые снежинки. Невольно мой взгляд упал на щеколды, запирающие оконные створки. «Это окно такое же, как в вашей комнате?» — поинтересовался я. «Да, такое же», — ответила Юлия и добавила. «На втором этаже все окна одинаковые». Я кивнул и представил, как злоумышленник, выдавив часть оконного стекла, открывает одну створку. Сделать это было очень непросто, не разбив стекло полностью. Я спросил графиню Юлию Александровну, насколько было разбито стекло окна ее спальни. «Вон там, подле оконной защелки, была дырка», — ответила Юлия. «Насколько большая? Можете сказать размеры?» «Ну, с чайной блюдце, наверное». «Ясно», — заключил я. Я снова представил, как злоумышленник открывает окно, просунув через разбитое стекло руку. «Ну, одну щеколду через проделанную дыру еще как-то можно открыть, но вот вторую сложновато. Впрочем, может, окно было закрыто только на одну щеколду, ведь был июль месяц. А когда вам поставили новое стекло вместо разбитого?» — между прочим, спросил я. «На следующий день после случившегося», — весьма неуверенно ответила Юлия. «А кто ставил?» — снова спросил я. «Я этого не знаю», — слово в слово повторила Юлия уже однажды сказанную фразу и зябко повела плечами. По ее лицу пробежала тень беспокойства. «Простите, мне становится нехорошо», — промолвила она. «Если у вас больше нет ко мне вопросов, я пойду к себе». «Да если бы и были, я бы не посмел вас задерживать». Проявил я невиданную для себя тактичность. Юлия встала, я тоже поднялся и простоял в почтительном полупоклоне до тех пор, пока юная графиня не вышла из комнаты. Потом из другой двери появилась Евпраксия и, взяв свечу, проводила меня к выходу. В целом, я был доволен состоявшимся разговором. А еще у меня назрело несколько вопросов к судебному следователю Горемыкину.